А потом он стал плохим. Теперь он в тюрьме. Я не знаю, попрошептал под пристальным взглядом тигрица и замолчал. Тигрица посмотрела прямо в глаза По, а затем продолжила рассказ с того места, на котором остановился По. Он был не просто учеником. Шифу нашел его еще детенышем возле нефритового дворца и вырастил как своего сына. Она сказала это тяжелым голосом, который свидетельствовал о серьезности ее слов. Мастер Шифу, строгий и суровый мастер, воспитывающий кого-то с любовью как своего сына, это заставило их задуматься и представить себе эту сцену. Когда мальчик проявил талант в кунг-фу, Шифу увидел в нем безграничный потенциал. Он тренировал его, он верил в него и говорил мальчику, что он предназначен для величия. Шифу был убежден, что мальчик вырастет легендарным воином, предсказанным мастером Угвеем, воином-драконом. Он назвал его Тайлунг, что означает «великий дракон». Каждый урок, каждый прием, переданный Шифу, превратил Тайлунга в человека, жаждущего совершенства, знания и власти с обещанием получить судьбу, которую он не смог бы получить. В комнате воцарилась тишина, все были поглощены рассказом. Даже разъяренная пятерка, которая уже слышала об этой истории, не могла удержаться от того, чтобы не погрузиться в нее. Тигрица продолжала. Тайлунга не интересовали ни слава, ни богатство, ни захват Китая с его мастерством. Все, что он делал, было направлено на то, чтобы его отец гордился им. Он тренировался с такой интенсивностью, что у него трещали кости, но таких тренировок было недостаточно, чтобы измотать его, он всегда хотел большего. Тайлунг сошел с ума от искусства кунг-фу. Дошло до того, что он стал ценить не себя, а свои навыки и достижения. Он изучил все стили кунг-фу, передававшиеся из поколения в поколение, включая уникальные стили и даже тактику боя. Он овладел оружием, яростно орудуя от самого маленького кинжала до самого длинного копья. Будь то духовное, ментальное или физическое, он овладел всеми премудростями под солнцем. Тигрица продолжила свой рассказ, и в этот момент глаза позасияли от восхищения и уважения к Тайлунгу. Он путешествовал по всему Китаю и побеждал всех мастеров, которых только мог найти. В своем стремлении к совершенству он поднялся на самую вершину мира кунг-фу, превзойдя таких мастеров, как его отец, и уступая лишь самому создателю кунг-фу. Он стал высокомерным и гордым от своих достижений. Даже не осознавая этого, он не смог сформировать чувство собственного достоинства и ценил только свои навыки и силу. Это привело к тому, что у него развилась темная одержимость кунг-фу, которую Шифу, любя его, не заметил. Тайлунгу этого было недостаточно, он хотел получить свиток дракона. Но мастер Угвей увидел темную одержимость в его сердце и отказался. Разгневанный, Тайлунг разрушил долину мира, позглотнул. Гадюка поспешила внести свою лепту, пока молчание не затянулось. То, как он разрушил долину, тоже было особенно уникальным. Он начал с самого начала деревни и разрушал дома, но не торопясь. Каждый день он разрушал по несколько домов и объявлял войну долине мира. Порастерялся, услышав это. Но зачем ему это нужно? Это было доказательство. Нефритовый дворец разослал письма с просьбой о помощи разным мастерам по всему Китаю, но ни один из них не отважился противостоять гневу Тайлунга, и помощь так и не пришла. Это было свидетельством того, что в этом мире не было ни одного смертного, кроме Угвея, который мог бы победить его. Это было доказательством того, что его невозможно остановить. То есть это как послание Угвею. «Никто не сможет остановить меня, кто еще может быть достоин стать воином дракона, кроме меня?» «Что-то в этом роде», — спросила обезьяна, на что тигрица кивнула. В конце концов, не получив от Угвея никакого ответа или изменения решения, Тайлунг разрушил деревню и проник в нефритовый дворец в надежде украсть свиток дракона. Мастер Шифу не мог заставить себя уничтожить свое творение или причинить вред сыну. В конце концов именно Угвей положил конец амбициям Тайлунга. Тигрица закончила свой рассказ. «А что было потом?» – спросил По, и гадюка ответила на его вопрос. Его заперли в тюрьме Чоргом. Это была тюрьма, созданная исключительно для того, чтобы держать его в ней. Она была высечена прямо в горе с одним выходом и входом. В самом сердце пещеры Тайлунг заперт в черепашьем панцире, который не позволяет ему даже свободно дышать, а охраняют его 1000 элитных солдат-носорогов. Один из величайших воинов в истории Китая оказался заперт навсегда. Глава 11. «Вау-вау», — сказал По, его глаза сияли от чистого великолепия. «Кажется, я только что немного описался. А еще есть история Тайлунга. Шифу любил Тайлунга так, как никогда не любил ни до, ни после. Вот почему он больше не улыбается. Тигрица положила конец разговору, произнеся удручающие слова. Это было печально, особенно для нее, которая видела в шифу родного отца. «Ты действительно много знаешь о Тайлунге?» «Да», — прокомментировал По, на что тигрица бросила на него взгляд. По вздрогнул в ответ. «Да, я читала записи. Несмотря на то, что Тайлунг был плохим человеком, он был гением одного поколения. Я использовала его записи и стиль леопарда, чтобы создать свое кунг-фу в стиле тигра. Потрясающе!» Тигрица наконец-то улыбнулась, но тут же убрала улыбку, сказав: «Хватит рассказывать сказки. Пора спать, завтра нам предстоит еще много тренировок». «Хорошо, принято». Мастера медленно вышли из комнаты и отправились спать в свою комнату. «Спокойной ночи, По», — сказала гадюка. «Спокойной ночи». После того, как все ушли, полег на живот, так как на спине все еще оставались акупунктурные булавки. Он думал об истории Тайлунга, медленно погружаясь в сон. В другой части нефритового дворца можно было увидеть шифу, взбегающего по ступеням, ведущим к персиковому дереву небесной мудрости. Он только что получил известие о победе Тайлунга от посыльного утенка, которого он отправил в тюрьму Чоргом. «Мастер, мастер», — торопливо сказал он и, дойдя до персикового дерева, остановился. Его хозяин Угвей стоял на краю обрыва неподалеку от дерева. Угвей хмыкнул в ответ на призыв шифу и продолжил смотреть на горизонт, даже не взглянув на него. «Это очень и очень плохие новости», — сказал шифу. Угвей издал медленный смешок и наконец обернулся, чтобы посмотреть на шифу. «Ах, шифу, есть только новости, нет ни хороших, ни плохих». Шифу вздохнул. «Мастер, ваше видение было верным. Тайлунг вышел из тюрьмы и уже в пути». Угвей приостановился, его старые кости задрожали, а глаза широко раскрылись в неверии. Он быстро опомнился. «Действительно, это плохие новости. Если ты не веришь, что воин дракона сможет победить его...» В конце фразы Угвей снова улыбнулся. Шифу замолчал в недоумении, и на то была веская причина. Именно он тренировал Тайлунга и знал, насколько тот силен. «Панда, нет, все, кроме самого Угвея, никогда не смогут остановить Тайлунга. Правда, панда, ты думаешь, панда победит Тайлунга?» Шифу выплюнул это тоном, показывающим его несогласие. «Он просто панда», — сказал Шифу, все еще отказываясь признать по воинам дракона. «Осторожно, ты тоже панда», — с доброй улыбкой заметил Угвей. Шифу опустил голову. «Мастер, он не воин дракона, он даже не должен был быть там. Это был несчастный случай». Угвей издал медленный смешок. «Случайность, это не случайность». Шифу опустил голову в знак поражения. Он никогда не мог переспорить своего учителя с его кажущейся бесконечной мудростью. Несмотря на то, что Шифу считал себя правым, он также верил в своего мастера и в то, что он может что-то упустить из виду. Должно быть, есть что-то за пределами его нынешнего понимания, чему его мастер хочет его научить. «Вы уже говорили это. Это уже второй раз», — пробормотал Шифу. Угвей улыбнулся. «Ну, это тоже не случайность. Третий раз», — Шифу продолжал считать. «Мой старый друг, панда никогда не исполнит свою судьбу, как и твою, пока ты не избавишься от иллюзии контроля», — Угвей говорил медленно, и мудрость, заложенная в его словах, казалось, сбивала скорость. «Иллюзию?» — спросил Шифу. Далее последовал спор между двумя старыми мастерами, они спорили о контроле и вере. Угвей сказал, что Шифу ошибается, считая, что судьба подвластна ему, судьбой управляет только Вселенная. Он не может контролировать, кто станет воином дракона. Тем временем Шифу утверждал, что все же есть вещи, которые они могут контролировать. «Я могу контролировать, как падают плоды, и могу контролировать, где посадить семя», Шифу сказал и посадил семечко рядом с персиковым деревом, чтобы продемонстрировать свою точку зрения. «Это не иллюзия, мастер», Угвей добродушно улыбнулся. «Да, но что бы ты ни делал, из этого семечка вырастет персиковое дерево. Ты можешь пожелать апельсин или яблоко, но получишь персик. Но персик не может победить Тайлунга», сказал Шифу, раздосадованный. «Персик – это отсылка к воину-дракону. Конечно, он не мог выбирать, кто будет воином дракона, но он знал, что не сможет победить Тайлунга. Но, возможно, он сможет», сказал Угвей и опустился на колени, чтобы посадить семя. «Если ты готов направлять его, лелеять и верить в него, как, научи меня, мастер», сказал Шифу. «Посмотри на это маленькое семя, Шифу. Можешь ли ты поверить, что внутри этого маленького семечка скрывается величественное дерево, которая принесет бесчисленные плоды, подобные этому», — сказал Угвы, указывая на персиковое дерево небесной мудрости. «Наводнение начинается с одной капли дождя. Каждый шедевр начинается с одного мазка кисти. То, что вы видите сейчас, это еще не то, чем оно может стать. Ты должен верить в это и смотреть вперед», — сказал Угвы и посмотрел на далекое небо. Но тут небо внезапно озарилось, и на долину мира обрушился свет. Вслед за этим раздался гром, который потряс весь мир, хотя небо было безоблачным. Угвы застыл на месте и продолжал смотреть на небо удивленными глазами. «Мастер, что это было?» — спросил Шифу, но ответа не получил. Угвы еще долго смотрел на небо, пока не повернулся к Шифу. Он промокнул пересохшие губы и сказал: «Случайность. Что? Но вы же сказали, что случайности не бывает». «Ну, говорил, но я ошибался», — сказал Угвы и от души рассмеялся. «Похоже, даже в конце жизни ты узнаешь что-то новое. Мир в смятении, и судьба запуталась, Шифу. Приближается великая буря, которая должна изменить сам ход судьбы», — сказал Угвы. «Что? Что нам делать, мастер?» — спросил Шифу, и Угвы посмотрел ему в глаза. Глава 12. Во взгляде Угвы читалась мудрость, накопленная возрастом и опытом. Он медленно открыл рот, словно желая передать часть знаний, которые хранил в себе. «Я не знаю», — сказал он. «Что? Я не знаю», — повторил про себя Угвы. «Теперь это предстоит выяснить тебе. Мне жаль оставлять все эти тяготы на тебя, но мое время пришло». Угвы передал свой посох Шифу и удалился. Он медленно подошел к краю обрыва. Лепестки персикового дерева ожили и окружили Угвы, покрывая все больше и больше пространства, когда они кружились вокруг него. Шифу наконец понял, что происходит, и бросился к Угвы. «Мастер, мастер, вы не можете меня бросить». Угвы повернулся к Шифу и напоследок улыбнулся своим морщинистым лицом. «Ты просто должен поверить, Шифу. Случайность может оказаться тем, что нужно миру». Затем, под взглядом своего ученика, Угвы превратился в розовые лепестки, и небеса окончательно забрали его старую душу. Шифу еще долго стоял на своем месте, в его голове миллион раз проигрывались последние минуты общения с мастером. Наконец он принял посох и ответственность, которую возложил на него мастер. Он вытер слезы, которые пролил по своему мастеру. Затем он решительно встал. «Я просто должен поверить», — сказал он себе. «От лица Тайлунга. Я не злодей», — сказал я с такой страстью, словно никогда не говорил ничего более правдивого. «Злодеем меня предназначила быть вселенная. Так хочет судьба. Но я не стану злодеем, даже если это будет просто назло судьбе», — сказал я, поедая вкусные пельмени и запивая их овощным супом. Это было определенно лучше, чем еда из таверны. Там было только хорошее спиртное. «Может, быть веганом не так уж и плохо. Ты понимаешь, о чем я?» — спросил я и вытер рот. Нервный гусь-официант бросил быстрый взгляд на тела бессознательных стражников, а затем снова посмотрел на меня с дрожащей улыбкой. Он кивнул. Мне показалось, что он не согласился с моим утверждением, а просто кивнул, потому что испугался. «Это другое дело», — сказал я, указывая на упавших стражников. «Я никого не убивал. Я сильный. Я должен, по крайней мере, иметь право на такие вещи, не считаясь злодеем, верно?» — сказал я ему, и он снова кивнул. «Я был голоден, а они пытаются отказать мне в еде только из-за моей репутации. Это несправедливо, верно?» — сказал я, и он кивнул. «Кроме того, они знали, что не смогут победить меня, и все же они пытались бороться со мной. Это моя вина. Когда кто-то наносит себе удар, нож не виноват. Это выбор людей», — сказал я, и он кивнул. Я нахмурился. «Почему ты все время киваешь? Ты что, настолько боишься?» Он снова кивнул, но остановился на полпути. Потом покачал головой. «Так или иначе, определитесь со злодеями», — попросил я, переходя к десерту. Город Миелин славился своими сладостями, так что десерты у них были потрясающие. Официант сглотнул и ответил неловким тоном. «Злодей – это тот, кто делает что-то плохое. Тот, кто является злом». «Плохое? Что такое плохо?» — сказал я. «Два голодных тигра боролись за еду. Один из них победил, и второй погиб. Значит, победитель сделал что-то плохое, даже если другой пытался сделать то же самое. Спасает ли его неудача от того, чтобы быть плохим? Например, мы все знаем, что убивать плохо, но что, если мы убьем злого человека, который собирался разрушить жизни миллионов? Можно ли считать это плохим поступком?» — спросил я, набивая лицо различными пирожными. Разве понятие «плохой» не является однозначным и зависит от намерения и ситуации? Почему Угвест счел мое желание стать воином дракона плохим поступком? Только потому, что я хотел стать воином дракона ради славы и свитка, мое желание было сочтено злом и отвергнуто. Но если бы кто-то другой захотел стать воином дракона, чтобы защитить всех, его желание сочли бы добрым. Как это работает? Разве оба мотива не обусловлены желанием в конечном итоге? Не сводится ли все к тому, что мое намерение было злым, а его – добрым? Значит, думать для себя – плохо, а думать для других – хорошо, а тот неоспоримый факт, что я бы лучше справился с защитой людей, вообще не имеет значения. Я продолжал болтать и рассуждать о бессмысленных вещах, наслаждаясь едой. Возможно, 20-летнее пребывание в тишине сделало меня жаждущим общения, а может, мне просто нравилось слышать свой голос. У моего слушателя, официанта Гуся, были растерянные глаза, он с трудом понимал, что я говорю, но он продолжал улыбаться и кивать головой в ответ на мои слова. Я знал, что он ничего не понимает, да и ему все равно, но мне было приятно просто высказать свои мысли кому-то случайному. Этот вопрос не давал мне покоя с тех пор, как я узнал, что являюсь злодеем в мире кунг-фу панды. Честно говоря, я никогда не считал себя злодеем. Меня с детства воспитывал Шифу, и он привил мне моральный кодекс и честь воина. Это означало, что я с детства восхищался героями и презирал злодеев. Именно поэтому я с самого начала хотел стать героем, как воин дракона. Но, видимо, я ошибся, когда захотел стать героем, не потому, что в душе я герой, а потому, что мне нравится сама идея быть героем. А как же иначе? Я и мой отец гордились этим. Вот почему я был злодеем в кино. Не потому, что я являлся злым мастером, который хотел захватить мир. Не потому, что хотел угнетать и убивать невинных. Не потому, что хотел украсть ци у всех на свете. Я хотел обрести судьбу, которую мне ложно обещали. Судьбу, ради которой я работал всю жизнь. Но оказалось, что она не моя. Я стал злодеем, просто потому что пошел против героя. Ни больше, ни меньше. Мир сделал меня злодеем. И я встретил свой конец от рук благословенного панды, которого всю жизнь оберегала судьба и направляла пророчество. Толстый панда, который 2 недели тренировал кунг-фу, сделал из меня дурака. Затем меня снова изгнали. На этот раз в место, откуда я никогда не смогу сбежать. Это было наказание. О, Тай Лунг, как он смел стремиться к судьбе, предназначенной для героя. Как он посмел попросить становления воином дракона. В этот раз этого не произойдет. Глава 13. От лица Тай Лунга. Пока я ел свою еду и болтал с официантом, я почувствовал вибрации в земле. Сначала они были далекими и тихими, но вскоре стали ближе и громче. Это были шаги. Я не обратил на это внимания, даже когда почувствовал, что шаги приближаются ко мне все ближе и ближе. Я наблюдал за тем, насколько громкими были шаги, и прикидывал, насколько тяжелым может быть человек. При этом я внутренне содрогнулся от того, что человек не контролирует вес своего тела. Сможет ли он вообще бежать? Я перестал есть, когда гигант остановился прямо за моей спиной. Его огромное тело отбрасывало тень на мое тело, и я слышал его хриплое дыхание. Я посмотрел на тень и приготовился, когда увидел, что он поднял руку с огромным топором, который держал в руках. Я отодвинулся в сторону. Свуш! Огромный топор, обрушившись на меня, рассекал кончики шерсти. Я наблюдал, как топор расколол стол на 2 части. На этом дело не закончилось. Топор создал ветряное лезвие, которое прорезало саму землю. Никакой особой техники в этом взмахе не было, просто грубая сила создала дополнительное лезвие. Бум! Раздался громкий взрыв, поднявший пыль. Потерявшие сознание стражники очнулись от звука и быстро скрылись с места происшествия. «Сильный, очень сильный, мастер Гризли!» — воскликнул официант. «Уходите, я с ним разберусь». Его голос, глубокий и низкий, разнесся по ресторану, и все оставшиеся сотрудники и повара тоже выбежали из ресторана. Наконец я взглянул на врага. Это был огромный медведь-гризли ростом около 12 футов, почти вдвое выше меня. Его тело было огромным, наполненным мускулами и нужным количеством жира. Но толстая броня, которую он носил, казалось, не была причиной тяжести его шагов. В обеих руках он держал по одному огромному топору. «Ах, как же я мог забыть о живущих здесь медведях-мастерах», — сказал я, сканируя его сверху вниз. Хотя было странно, почему он нападает на меня. Я же не напал на город. С переполохом в ресторане они должны разбираться сами. Особенно если не было убийств или краж. Хранитель города не должен был вмешиваться в это дело. Это все равно, что ФБР придет остановить вас, когда вы поссоритесь с соседом. Неужели люди видят во мне такую угрозу? Ну, я польщен. Медведи являлись постоянными жителями города Мейлин, поскольку здесь можно было легко найти их любимую пищу. Мед. Медведи всегда были одними из самых сильных животных, с самого рождения наделенные несравненной свирепостью и силой. Даже без кунг-фу они были грозными. Но гризли, в частности, были известны как великие мастера кунг-фу. Они владели кунг-фу в стиле берсеркера, которое передавалось из поколения в поколение. И по сей день они остаются защитниками города Мейлин. Точно так же, как совет кунг-фу защищает город Гангмин. Рад наконец-то снова встретиться с тобой, Тай Лунг, сказал мне медведь в тяжелых доспехах, когда я поднял бровь. Я порылся в памяти и попытался вспомнить свой последний визит в город Мейлин. Это было тогда, когда я путешествовал по Китаю, чтобы победить разных мастеров кунг-фу и научиться их приемам. Я внимательно посмотрел на морду медведя, и в моем сознании возникло лицо другого сильного медвежьего воина. «Лишу!» – воскликнул я. «Не может быть! Лишу должен быть старше!» И на его лице были шрамы. Несмотря на знакомство, стоящий передо мной воин был слишком молод. «Нет, это мой отец», — сказал он. «В этом есть смысл». Я попытался вспомнить, был ли у Лишу, главы клана Гризли, сын, и действительно, вспомнил, как он болел за него во время нашей дуэли. А еще я помнил ужас на лице его сына, когда я его победил. «Меня зовут Вубаа. Я нынешний глава клана, преемник своего отца, мастера Лишу», — сказал он. «Скажу честно, я долго ждал, чтобы наконец встретиться с тобой и отомстить во имя своего отца». «Что? Отомстить? Что я вообще сделал на этот раз?» «Помнится, я был еще в стадии хорошего мальчика, когда встретил воина, известного своей непреодолимой силой, Лишу из города Мейлин. Что же такого я мог сделать, что заставило бы его сына мстить мне?» Вубаа ответил на мой вопрос. «Мой отец больше не был прежним после поражения. Он потерял уважение к себе, и все в городе высмеивали его за поражение от молодого мастера. Другие мастера тоже говорили о нем свысока, и мой отец не мог жить с этим позором. Поэтому он покончил с собой. Когда мне было 11 лет, он закончил свой рассказ и уставился на меня. Я ответил ему безразличным взглядом. Где тут моя вина? Больше похоже на то, что эго твоего отца было слишком хрупким, и он покончил с собой после единственного поражения», — сказал я ему. «Возможно, но медведи известны своей безмерной гордостью, и ты разрушил эту гордость, когда использовал свои атаки по нервам и заставил его проиграть самым унизительным образом», — сказал он. «Ладно, это немного подтолкнуло меня к воспоминаниям. Возможно, я хвастался, а возможно, и нет, что победил могучую неостановимую силу Лишу одним лишь пальцем. Это был единственный способ победить его, поскольку его шкура и мышцы были слишком толстыми, чтобы их повредить. Единственным способом победить его была атака по нервам, и именно во время этого боя я отточил нервные атаки. Кроме того, я мог играть с ним, а мог и не играть, и задеть его лицевые нервы, чтобы смутить его перед всем городом. Знаете ли вы, что если задеть нервы в тазу, то можно заставить врага описаться? Это было интересное открытие, которое я тоже сделал во время боя, хотя это произошло случайно. Хм, если подумать, я мог быть виноват в смерти. Немного. Ладно, может и не немного. Просто я — половина причины. Да, давайте так и порешаем. Я давно питаю к тебе неприязнь и ненависть, — сказал он и приблизился ко мне. Отличный каламбур. Поэтому, чтобы вернуть честь отца, я хочу вызвать тебя на бой до смерти, — сказал он, возвышаясь надо мной своим могучим телом. Он был даже больше своего отца. «До смерти?» – удивленно переспросил я. «Да, до смерти. Только твоя жизнь сможет вернуть честь моего отца». «Жизнь за жизнь», – сказал он и слегка поклонился. «И если я буду бороться за жизнь, я готов к тому, что такая же участь постигнет и меня», — сказал он и закончил. Каким уважительным и благородным медведем он оказался. Я был удивлен и не смог удержаться от ответного жеста. «По крайней мере, твой отец хорошо тебя воспитал. Я принимаю твой вызов», — сказал я и в следующее мгновение увернулся от мощного удара его молота, взятого с пояса. «Отлично, а теперь давай сразимся», — объявил он и наконец-то выплеснул весь свой гнев и ненависть ко мне. Глава 14. В фотоаппарат. Вубаев встал на дыбы и издал оглушительный рев, который вызвал ударную волну такой силы, что у меня шерсть встала дыбом. Рев. Он бросился на меня, и под его весом содрогнулся сам фундамент ресторана. Он был чрезвычайно медлителен, но это же позволяло ему мгновенно менять направление, когда я удалялся от него. Мне казалось, что за мной гонится гора. Инстинкты подсказывали мне о невообразимой силе его тела. Он надвигался на меня медленно, но его было не остановить. Наконец я ударился спиной о стол и остановился. Вубаев взмахнул молотом, и я едва успел отклониться в сторону, чтобы увернуться. Молот ударился о землю, и под его силой она треснула, как стекло. Его оружие лежало на земле, и я, воспользовавшись моментом, ударил его ногой по руке, заставив ослабить хватку. Затем молниеносным движением я применил ту же технику, что и при победе над его отцом. Атака по нервам. Мой палец попал точно в цель, продемонстрировав пугающую точность. Но вместо плоти мой палец и коготь врезались в броню. Я приостановился. Он не шутил, когда говорил, что всю жизнь готовился к битве со мной. Я присмотрелся и заметил, что броня защищала почти все нервные точки его тела. «Сюда!» – проревел он и замахнулся на меня рукой. Мы были слишком близко, и у меня не было времени отойти. Я поднял руки, чтобы блокировать удар, и почувствовал, как мои кости заскрипели под его сокрушительной силой. От силы его удара мое тело отлетело в сторону. Мое тело врезалось в стену ресторана и легко проломило ее. Я вылетел на улицу, перевернулся в воздухе и приземлился на мощеную дорогу. Я продолжал скользить назад, пока не выпустил когти из желтыми искрами, вызванными трением камня и когтей, не остановился. Медленно, но верно я встал во весь рост. Я хрустнул костями, и на моем лице медленно образовалась ухмылка. Глубокое рычание инстинктивно вырвалось из моего горла, когда я посмотрел в сторону ресторана. Вубай разрушил стену ресторана, когда его глаза встретились с моими. Затем он сделал шаг ко мне. Сначала он шел медленно, но вскоре набрал обороты и снова набросился на меня с молотом и боевым топором в руках. Рев. Он издал сотрясающий землю рев. Глядя на неудержимую силу, несущуюся на меня, я не чувствовал страха. В моей крови закипало чувство возбуждения. Как же я скучал по этому чувству. До сих пор моими противниками были слабаки в большом количестве. Мне даже не доводилось сражаться по-настоящему. Теперь же передо мной был идеальный противник. Вубая, который намного превосходил своего отца по уму и силе. Наконец-то достойный противник. Наконец-то, спустя 20 лет, мир увидит мое кунг-фу. Я напряг мышцы, и земля затрещала, когда я выстрелился в сторону своего противника, как пушечный шар. Он использовал свой тяжелый вес, чтобы набрать скорость. Земля сотрясалась от каждого его шага. С другой стороны, я использовал свою скорость, чтобы накопить кинетическую энергию, и молниеносно бросился на него. Моя скорость только увеличивалась, чем большее расстояние я преодолевал. Это было похоже на столкновение грузовика и гоночного автомобиля. Мы встретились в центре, пройдя одинаковое расстояние, поскольку он стартовал первым. Я увернулся от горизонтального взмаха его топора. Удар был такой силы, что расколол дом рядом с нами на две части. Я увернулся и крутанулся, направив всю силу своей скорости на одну из ног. Я ударил его ногой прямо в живот. Воздух разорвался, когда от нашего столкновения пошла ударная волна, уничтожившая все лампы, висевшие над нашими головами. Земля затрещала под нашим весом и провалилась внутрь. Но даже несмотря на всю эту мощь, мой противник не сделал ни шагу назад. Я выпустил улыбку, полную неверия. Он издал рев и обрушил на меня свой молот. Я поймал его молот двумя руками, и хотя я остановил его, его замах был настолько тяжелым, что зарыл мои ноги в землю. Мои глаза засветились желтым светом и стали серьезными, когда я тоже издал рев. Я оттолкнул молот и наступил на него, чтобы прижать к земле. Затем я с разбегу ударил его прямо в челюсть. Может быть, я ошибся. Может быть, я потерял часть своей силы за время заточения. Ведь никто не мог смотреть вниз, пока я бил его по челюсти. Он устоял перед моим ударом и посмотрел на меня. Его глаза были красными и яростными. Черт, новые поколения пугают. Медведи сами по себе пугают. Чего уставился? Сказал я и схватил его за лицо, а затем разбил его коленом. Он попытался схватить меня, но я перевернулся и приземлился позади него. Я ударил его прямо за коленом, заставив его опуститься на одну ногу. Когда его рост окончательно снизился и я смог идеально попасть ему в голову, я крутанулся, чтобы собрать силу и нанести хук прямо в боковую часть его лица. Впечатляет, что он может уклоняться от моих атак, но что он будет делать с сотней таких ударов? Изображение Вубаа. Важное пояснение автора. В отношении характера Тай Лунга было много критики и непонимания, поэтому давайте проясним ситуацию. Первое, что вы должны принять к сведению, это то, что мир был основан в Древнем Китае, и он буквально населен разумными животными. А значит, то, что в этом мире считается злом, и то, что в современном мире считается злом, сильно отличается. Их мораль отличается. Например, воин, убивающий другого воина, не считается злом. Когда человек выбирает кунг-фу или становится воином, он отказывается от своей жизни и принимает возможность смерти. Как показано в этой главе, если я готов убить, значит, я готов умереть. Поэтому убийство воинов не считается таким же злом, как убийство мирного жителя. Мастер-носорог, убивший 10 тысяч змей. Пятерка, прославившаяся тем, что убила армию, когда ее численность составляла 1 к 1000. Люди здесь носят эти титулы, полученные за убийство врагов, как почетный знак. Но представьте, если бы сегодня солдат одной страны хвастался бы тем, что убил сотню солдат другой страны. Как видите, разные нравы, и даже совершенно разные виды. Так что старайтесь смотреть на вещи с точки зрения сюжета, а не своей точки зрения. А Тай Лунг до сих пор не убил ни одного мирного жителя. Этим миром правит силой кунг-фу. Это закон джунглей, где мастера кунг-фу вызывают всеобщее восхищение. Поэтому Тай Лунг очень гордится тем, что находится на вершине. Глава 15. Прим автора. Сейчас никто не может победить Тай Лунга 1 на 1. Поэтому, естественно, у него очень большое эго, причем заслуженно. Именно поэтому он так отреагировал на ресторан, который отказал ему во входе. Он просто хотел поесть, и то, что они проявили неуважение к нему, когда у него есть деньги и он пришел с миром из-за своей неоправданной, по его мнению, репутации, его разозлило и расстроило. Тай Лунг не хороший, но и неплохой человек, но в нем есть тьма, как сказал Лугвы. Если уж говорить о нем, то он плохой парень, пытающийся быть хорошим. Именно поэтому он пытается оправдать свои действия и утверждает, что он не злодей, даже когда ведет себя как злодей, выглядит как лицемер. Но дайте ему время, у него есть сердце, чтобы стать лучше. И, как вы могли заметить по намекам, над человеческой частью его души властвует оригинальный Тай Лунг. Так что Тай Лунгу досталась только память. Это логично, ведь это его тело, ему 40 лет и у него даже есть ци. Хотя его человеческие черты и эффект будут показаны по мере развития сюжета. Надеюсь, это поможет прояснить все недоразумения. Книга все еще находится на первой неделе после публикации. Не торопитесь и дайте ей время. Надеюсь, из нее вырастет нечто замечательное. От лица Тай Лунга. Мой кулак ударил его по голове, и он зашатался. Он опустил одну руку, чтобы обрести равновесие. И это все, подумал я, глядя на то, как его шкура идеально поглотила удар. Я думал, что точно проломил ему голову. Он силен. Он настолько нелепо силен, что это не могло не насторожить. Интересно, сталкивался ли с ним мой двойник из фильма, или ему удалось избежать этого столкновения, поскольку он бежал без остановки в сторону Долины Мира. Мои мысли прервала тень, нависшая надо мной. Вубаа отпрыгнул назад, и его тело упало на меня. Это был вес в имперскую тонну, падающий на меня. Без сомнения, если бы он упал на меня, я был бы раздавлен. Поэтому я отодвинулся в сторону. Его огромное тело упало на землю, сотрясая ее своим весом. Я попытался воспользоваться его положением и прыгнул на него, вытянув когти, но он взмахнул своим могучим топором, и это заставило меня сделать шаг назад. Затем, демонстрируя элегантность и изящество, противоречащие его гигантским размерам, он встал. Он поднял оба своих оружия и пустил их в ход, высекая искры. Рёв. Он издал могучий рев, и я бросился к нему. Он был слишком громким, черт возьми. Я проскочил сквозь его тяжелые, но медленные атаки и ударил его в челюсть. Затем я повернулся на ногах и нанес удар ногой, наполненный ци, по его подбородку. Ударная волна воздуха и ци вырвались наружу, оглушив слух. Этого оказалось достаточно, чтобы его тело взлетело в воздух. Его огромное тело создало ураган в атмосфере только благодаря своей массе. Известно, что медведи-гризли способны набирать огромную массу перед тем, как впасть в спячку. Мастера клана Гризли нашли технику, позволяющую использовать эту способность для наращивания огромных мышц в течение всего года. Необходимость в спячке отпала. Таким образом, способность выживать, которую они приобрели в начале, была использована для превращения их в живой танк. Эта техника передавалась из поколения в поколение. Я подпрыгнул в воздух и оказался над ним. С глубоким ревом я ударил его ногой вниз, а моя ци взорвалась, создав ударные волны, разорвавшие атмосферу. Его тело рухнуло на землю, как падающая звезда. Бум! Может, я и не мог одолеть его физически, но я знал, как наполнить свои атаки ци. Это умножало мою силу до предела. Его тело рухнуло, и земля провалилась под ним. Падая, он преодолел 10-метровый радиус. Я спустился с неба и нанес удар молотом прямо по его броне, пробив ее. Когда передо мной наконец открылся его голый торс, я злобно ухмыльнулся, а затем пальцами ударил по его точкам. Бау, бау, бау, бау. Я стоял на его упавшем теле и смотрел на него своими желтыми глазами. «Это конец. Ты был силен, возможно, даже сильнее мастера-носорога», — сказал я, «но когда дело дошло до меня, ты не справился». Он лежал, забившись в трещины в земле, и не шевелился. Я усмехнулся, увидев его белые глаза и дымящийся нос. «Как жалко! Столько разговоров, столько ненависти, столько ярости, а его вот так просто остановили. Его нынешнее положение напомнило мне знакомую сцену, которая была моим возможным будущим. Я почувствовал отвращение в горле, поэтому сплюнул на землю и пошел прочь. Я схватил себя за запястье и пошевелил им. Несмотря на то, что это я его ударил, было больно мне. Каменная шкура, так Лишу называл свою непробиваемую кожу. Ну, настолько непробиваемой, насколько может быть непроницаемой плоть. У его сына, похоже, была такая же, только еще прочнее. Удариться о него было все равно, что удариться о металл. Железная шкура, да, пожалуй, стоит сменить название каменная шкура на железная шкура. Звук встающей горы заставил меня остановиться. Я больше не делал ни шагу, сосредоточившись на присутствии позади меня. Горячо. Моя спина была горячей. Казалось, что позади меня бушует огонь. Гора и огонь. Вулкан. Оглянувшись, я увидел Вубара. Его мышцы сокращались и корчились под толстой шкурой. Из-под толстой шкуры вырывался пар. Я наблюдал за ним своими желтыми глазами, пытаясь разглядеть, какая техника была использована передо мной. Но даже через несколько секунд ничего не получилось. Я не знал о такой технике. Похоже, это была продвинутая техника их берсеркерского кунг-фу, но я не был уверен. Как интересно. Я думал, что изучил все техники под солнцем, но, видимо, за время моего заточения неизбежно появились какие-то новые. От этой мысли по моему телу пробежала волна возбуждения. Я продолжал наблюдать за ним, пытаясь понять, что именно происходит передо мной, вместо того, чтобы пытаться остановить это. Воздух вокруг него мерцал и искривлялся, как дрожащий воздух вблизи огня. Его тело, казалось, перегревалось, а белые глаза светились все ярче и ярче. Глава 16. Воздух вокруг Вубая мерцал и искривлялся, как дрожащий воздух вблизи огня. Его тело, казалось, перегревалось, а белые глаза светились все ярче и ярче. Он стоял, не шевелясь, пока его тело принимало новую форму. Аура и жар усилились, и красная аура окружила его, сотрясая воздух. Два набора воспоминаний работали как машина, пытаясь понять, что происходит. И тут в голове у меня щелкнуло. «Ты сжигаешь свою массу, сжигаешь свою жизнь», — сказал я. «Может быть, он сжигал ци, но я не знаю, потому что не могу этого видеть. Но как ты это делаешь?» — спросил я, но медведь был в режиме берсерка. Его разум был слишком затуманен, чтобы ответить мне, поэтому я сделал свой собственный вывод. Способ быстрого сжигания калорий, жиров и мышц в организме в обмен на внезапное увеличение силы. Он сжигал свое будущее ради внезапного увеличения силы в настоящем времени. Красная аура вокруг него оказалась испарившейся кровью, которая выходила из его пор. В конце концов, резкое увеличение энергии должно было привести к испепеляющему жару. Он перегревался. На ум приходит 8 еврота Майта Гая и 2 я сила Луффи. Но что это за медведь передо мной? Обладать такой силой и не упоминаться в фильмах. Наверное, мир гораздо шире, чем показывали в каноне. Впервые за время нашей схватки я принял боевую стойку. Он втянул в себя огромное количество воздуха, отчего в его пасти образовался мини-вихрь. А потом... земля завибрировала, Пыль поднялась от ударной волны. Он не использовал никакой техники крыльев, это была просто чистая вибрация, сырая сила. Могучий медведь встал на четвереньки и расплылся. Бум! Мир закружился вокруг. Когда я почувствовал, что гравитация покидает меня, мое зрение не видело ничего, кроме размытых красок, пока я летел сквозь атмосферу. Я раскинул конечности и использовал хвост, чтобы не вращаться. Оцепеняющая боль в предплечье свидетельствовала о том, что в меня попали, но я успел заблокировать удар. Мои глаза, предназначенные для обнаружения добычи за километры, нашли моего противника. Такой гигант, как он, не должен был двигаться так быстро. Мир знал это, вселенная знала это. Воздух закричал, и мир воспротивился, пытаясь приковать его к земле. Но им это не удалось. Бум! Каждый его шаг отдавался землетрясением, когда меня снова качало по городу. Мне не дали даже упасть на землю. Мои руки онемели. Мое тело проносилось сквозь дома, разрушая их, но они были сделаны из хрупкого дерева и бумаги. Они не причиняли мне вреда, а лишь помогали замедлиться. Когти оставили на земле след, когда я остановился. Затем я усилил свое тело с помощью ци и выстрелил вперед, мое тело стало немного ярче. Бум! Мы столкнулись, и здания рухнули. Земля провалилась, когда мы столкнулись. Я был слабее, но я превосходил его в опыте и мастерстве. Затем мы обменялись ударами. Великолепный город стал нашим полем боя, и мы превратили его в руины. Воздух вокруг него был почти твердым, и к нему трудно было даже приблизиться. Его тело было таким горячим, что мой кулак горел, когда я бил его. Мы расплывались и сражались в разных частях города. Он был разрушительным, а я – смертоносным. Я уклонялся от его бездумных атак и отбивался всем, что у меня было. Я использовал оружие, ножи и мебель. Ему было больно, его резали, но он не останавливался. Он был неумолим, как вулкан. Мои когти рвали его шкуру, но кровь не вытекала. Его мышцы были настолько плотными и собранными, что мгновенно перекрывали любые раны и не давали истечь кровью. В какой-то момент я начал безумно смеяться. Я сражался с будущим. Он был сильнее и быстрее, поэтому мне приходилось предугадывать его действия и действовать на опережение. Я уклонялся от его ударов еще до того, как он начинал действовать. Таков был уровень поединка. Горожане исчезли с глаз долой. Для них это была уже не битва, а бедствие. Вубая давно забыл, кто друг, а кто враг. Воздух кричал, а земля была вылеплена по образу и подобию нашей битвы. Она была жестокой и злобной. Словами нельзя описать невозможную сцену нашей битвы. Это была вершина силы. Я достиг ее благодаря многолетним тренировкам, а Вубая, пожертвовав своим будущим. Дома разлетались на части, башни рушились, а мы обрушивали храмы. Было удивительно и пугающе, какой силой может обладать одно существо в этом мире. Ощущения были захватывающими, особенно человеческая часть меня была в восторге от битвы. Могучий гризли был силен. Это не самая трудная битва, но он был самым сильным врагом, с которым я сталкивался в своей жизни. Но вулканы не извергаются вечно. Вскоре бой подошел к концу. Симфония битвы достигла своего последнего куплета. Могучий медведь соединил руки в единый кулак и с размаху обрушил его на меня, словно молот. Я поднял обе руки, блокируя атаку. Удар был мощным, казалось, что на меня упала луна. Мои руки болели, а инстинкты кричали о моей смерти. Но сердце было спокойно. Я обрел внутренний покой. Бум! Вся тяжесть атаки пришлась на землю, и она распахнулась, моля о пощаде. Земля была разрушена и навсегда испорчена. Он был сильнее и могущественнее. Но сила ничего не значила, когда не было ясного разума, чтобы направить ее. Самым большим недостатком этой техники было то, что в процессе он потерял рассудок. Его мозг, скорее всего, не мог даже сформировать мысли, поскольку был занят управлением изможденным телом. Между тем я был воплощением спокойствия и разума. Я использовал все приемы, которыми овладел за две жизни. Я был уверен, что даже Угвы не сможет состязаться со мной в знании техник. Я стал богом техники. Я ударил его ногой прямо в солнечное сплетение, и в месте контакта вспыхнула белая искра. Он отполз на 2 метра от меня. Он приостановился. Он больше не нападал на меня. Его тело стало заметно тоньше, чем раньше, и он выглядел изможденным. Но тело все еще было раздуто, так что он сохранил большую часть своих размеров. Аура вокруг него была уже не такой интенсивной, а его шаги потеряли эффект землетрясения. «Ну вот и все», — сказал я и вытер кровь со рта, Это твой предел. Он тяжело вдыхал и выдыхал несколько секунд, а затем зарычал. Затем аура вокруг него усилилась. Он взорвался, и воздух вокруг него задрожал. Похоже, это был его последний шаг, его последняя борьба перед смертью. «Вубаа, я запомню твое имя», — сказал я, «но мне далее не хочется затягивать этот поединок». Глава 17. Я получил довольно серьезные травмы, в основном разрывы мышц, и мое ци было на исходе. Мне нужно покончить с этим как можно скорее. Медведь, похоже, разозлился на мои слова. Он ступил на землю, вызвав дрожь. Затем он сделал огромный вдох. Земля треснула, когда я бросился вперед и врезался прямо в его грудь. Затем я вогнал всю длину своей руки в его открывшийся рот. Его рев протиснулся в горло, и мои когти вцепились в мягкую плоть его горла. Я вцепился в нее так, что он не смог бы укусить меня за руку. Его шкура была слишком толстой, а мышцы сжаты, так что кровь не могла вытечь из него. Поэтому я поступил следующим образом и атаковал его мягкую часть, его внутренности, то, что не защищено железной шкурой. Убить зверя можно было не одним способом. Главное отличие между мной и другими мастерами заключалось в том, что в то время как они тренировались в кунг-фу, я обучался военному искусству. Тактика боя, стратегия войны, армейские саботажи, способы убийства различных зверей, способы разрушения городов и т.д. Я изучил их все. Он ударил меня по спине, и я почувствовал, что некоторые кости вывихнулись, но я продолжал упорствовать. Когтем я разорвал ему горло, и из него хлынула кровь. Он повалил меня на землю, и я издал болезненный рев, но я не отпускал его. Он боролся яростно, как умирающий зверь, и крушил землю вокруг себя. Но по мере того, как шли секунды, его действия становились все слабее и слабее. Его бурная истерика постепенно превратилась в слабый протест, пока я топил его в собственной крови. «Прощай, молодой воин, ты погиб от рук Тайлунга. Люди запомнят твои старания как благородные», – прошептал я ему на ухо, и он затих. Автор. В бою между мастером Шифу и Тайлунгом использовались атаки ци. Затем тигрица использовала удар, пропитанный ци, против Кая. Мастерство ци заключается в том, чтобы воздействовать на внешний мир своей собственной ци, поэтому большинство мастеров могут использовать ци для укрепления своего тела или вливать ее в свои атаки. Кай мог разрубать и швырять горы, так что шкала силы кунг-фу панды довольно высока. Хотя я уже говорил, что город был построен из бумаги и дерева, так что Тайлунг на самом деле еще не уровень города, от лица Тайлунга. «А-а-а, черт!» – выругался я, когда почувствовал, что его тело застыло, и я буквально ощутил, как жизнь покидает его тело в виде рассеивающейся ци. Какая расточительность, такой талант, такая сила, такое великое живое существо, а теперь его больше нет. Мне было совсем не по себе, мне казалось неправильным лишать мир такой души. Я уже говорил, что ни злой злодей и никогда им не был. Я не упивался тем, что лишал жизни своих противников, но он не оставил мне выбора, даже если бы он выжил в этом бою. Его жизненные силы и тело были бы разрушены настолько, что ему повезло бы прожить еще месяц. И все же я чувствовал, что поступил неправильно, убив его. Не поймите меня превратно, я бы не покривил душой и не испытывал бы такого чувства вины, если бы это была смерть обычного практикующего кунг-фу или тех некомпетентных солдат-носорогов из тюрьмы. Но этот человек подо мной был мастером кунг-фу, владеющим техниками, которые впечатляли даже таких, как я. Он был ценнее их, и его жизнь стоила жизни всего города. А теперь он лежал мертвый. Ради чего? Чтобы вернуть честь своего отца, из-за травмирующей ненависти ко мне, которую он лелеял с детства. Как глупо. Но, с другой стороны, это была честь, что он погиб от моих рук. Что может быть лучше, чем сразиться с самим Тайлунгом? Я выдернул окровавленную руку из его безвольной пасти, и тело с грохотом упало на землю. Его труп постоянно уменьшался в размерах, а из тела валил дым. Так продолжалось до тех пор, пока его тело не превратилось в маленький труп. Пустой сосуд, в котором когда-то жила могущественная душа. Как жаль, я оторвал взгляд от его тела и осмотрел окрестности. Разрушенные здания и раскромсанные земли заполнили мой взгляд. Некогда славный город был практически стерт с лица земли. В городе оказалось так тесно, что одно здание приводило к разрушению многих других. Солнце все еще стояло на небе, но его яркий свет постепенно заслоняли темные тучи. Надвигалась буря, и, судя по черным тучам, это будет очень сильная буря. Прохладный ветер потрепал мой мех, и это заставило меня обратить внимание на свое тело. Болит. Серьезных травм у меня не было, но из битвы я не вышел целым и невредимым. Предплечья болели от постоянных ударов, способных разрушить горы. Лапы болели от перенапряжения когтей. Ребра и спина болели от постоянных бросков моей персоны, словно тряпичной куклы. «Определенно, утром будет хуже», — со вздохом сказал я. Я отошел от трупа своего противника и направился к городским воротам. Жители города боялись даже показаться в поле моего зрения, все прятались от меня. Мне стало интересно, погиб ли кто-нибудь во время нашей схватки. Здания в городе Миелин были сделаны из дерева и бумаги именно потому, что гризли известны своим кунг-фу берсерков, которое может нанести много побочных повреждений. Они сделаны из легких материалов, чтобы не задеть мирных жителей, даже если они и упадут. И если бы Вубао пришел ко мне, зная, что мы будем сражаться и ему может понадобиться использовать такую опасную технику, у него хватило бы ума сказать людям, чтобы они сначала эвакуировались, прежде чем обращаться ко мне. Тем не менее, это была не моя ответственность. Ответственность лежит на Вубао как на клятвенном защитнике города. Но вместо того, чтобы защитить их, он рисковал их жизнями ради своей мести. Их смерти, если таковые будут, полностью на его совести, это его грех. Так все устроено здесь, в этом мире. Поэтому я отогнал нахлынувшие чувства вины, вызванные моим опытом пребывания в другом мире. Я посмотрел на горожан, прячущихся между развалинами, и сказал: «Это была дуэль, он сам напросился, он нанес первый удар, и это он впал в бездумную ярость». Я попытался объясниться и, увидев, что они еще больше поникли, вздохнул: «Забудьте об этом, пусть будет известно, что Тай Лунг разрушил город Миелин и хладнокровно убил мастера. Чертова фантастика, моя репутация и так не могла стать ниже». Я взял в разбитой лавке кувшин меда и вышел из города. Этот бой, конечно, замедлит мой путь, но не намного. Это было лишь одно препятствие на моем пути к дому. Глава 18. Фотоаппарат. От третьего лица. Тай Лунг вышел из города Миелин. Гнев и ненависть поглотили его, и он уже ничего не мог с собой поделать. Он только на полпути к долине мира, поэтому ему нужна была цель, жертва, на которую он мог бы направить свой гнев, говорил странствующий журавль публике в таверне, которая слушала его с восторженным вниманием. Он отправился в город со злым умыслом. Теплый прием оказался для него лишь поводом для раздражения. Его холодные глаза вспыхнули в безумии, скованном 20 годами. «Тай Лунг начал сеять хаос в городе», — сказал он, и слушатели задохнулись от ужаса. Они представили себе эту сцену и почувствовали, как по спине пробежал холодок. Как мог кто-то быть настолько безжалостным, чтобы разрушать жизни людей только из-за раздражения? Мастер Вубао, могучий медведь и глава клана Гризли, сражался с Тай Лунгом. Их битва потрясла город и заставила замолчать сами небеса. Мастер-медведь с честью и доблестью сражался со злом, которым является Тай Лунг. Честь его отца звенела в его сердце, а желание защитить стало его силой. Но враг оказался слишком всемогущ. Даже после долгих лет заточения, Тай Лунг, практиковавший свои злые боевые искусства, стал только сильнее. Мастер-медведь никогда не сдавался. Он сражался каждой пядью своего тела, а от тела, которые нашли люди, остались одни кости. Вот как упорно он сражался, защищая свой народ, пока его тело не превратилось в одни кости, сказал журавль, и люди, услышав это, заплакали. «О, храбрый мастер Вубао, как достойно восхищения сражаться до самого конца!» В итоге Тай Лунг сражался не с честью, а с подлостью. Не сумев пробить непробиваемую железную шкуру мастера Вубао, Тай Лунг просунул руки ему в горло и разорвал его изнутри, сказал журавль, подражая действиям руками. Затем в самом сердце города, где доблестно стоял мастер Вубао, Тай Лунг терпеливо ждал, пока он утопит защитника города Миелин в собственной крови. В таверне воцарилась тишина, но с последней схваткой мастера Вубао гнев Тай Лунга был удовлетворен, а ненависть утолена. Чтобы отдать дань уважения защитнику города Миелин, он ушел, не забрав жизни ни одного жителя, закончил рассказ журавль. Вубао проиграл битву, но выиграл войну. Его люди остались невредимы, ведь он отдал за них свою жизнь. Невелика цена, подумал он в душе, ведь даже в смерти он защищал город. Зрители громко аплодировали, слезы капали с их лиц, когда они восхваляли и восхищались мастером Вубао. Хотя рассказанная история была немного далека от истины, она быстро распространилась среди путешественников и жителей города Миелин. По мере распространения от человека к человеку история становилась все более героической и трогательной. В итоге все закончилось тем, что мы сейчас услышали. Естественно, что при передаче истории ее преувеличивали и подправляли, будь то намеренно или просто из-за желания рассказчиков увлечь слушателей. Вы когда-нибудь задумывались, как игра «Шепот в баре» получила свое название? Что ж, теперь вы знаете, как героически. Мастер Вубаа стоял на своем до самого конца, сказала гадюка своим товарищам из неистовой пятерки, которые сидели за столиком в углу и слушали историю. Да и как можно было обойти непробиваемую шкуру мастера Вубаа? Тай Лунг не только искусен в кунг-фу, но и обладает злым умом и без колебаний использует любые средства для победы, прокомментировала обезьяна. Его стиль кунг-фу заключался в непредсказуемости и использовании любых средств для победы, поэтому он мог понять действия Тай Лунга на более глубоком уровне. «Мы должны остановить его», — внезапно серьезным голосом сказала тигрица, «быстро». Все посмотрели на нее. Ее голос отозвался в их сердцах, ведь они никогда не слышали от тигрицы такого серьезного тона. «Даже сейчас, когда мы болтаем, он пробирается к долине мира, готовый уничтожать целые деревни только из-за своей злобы», — сказала она. «Я не позволю ему сделать с моим домом то, что он сделал в Миелине», — сказала она и быстро покончила с едой на столе. Остальные последовали ее примеру и тоже молниеносно покончили с едой, после чего продолжили свой путь. Прошла ночь с тех пор, как они решили остановить Тай Лунга до того, как он достигнет долины мира. Они отправились в путь, получив указание от своего мастера расположиться на горном перевале, чтобы замедлить продвижение Тай Лунга, пока воин дракона не будет готов встретиться с ним лицом к лицу. Теперь, когда Угвы, главная причина их спокойствия, исчез, они должны были взять дело в свои руки и сами остановить Тай Лунга. Они собирались остановить Тай Лунга и оставить его в безопасности долины на попечении панды. Они бежали и преодолевали ландшафт так быстро, как только могли. Их главной целью было достичь горного перевала до того, как Тай Лунг пересечет Нить Надежды, мост, соединяющий северные земли с западными. Там они должны были остановить или хотя бы задержать зло, известное как Тай Лунг. Рев. Тигрица издала рев и прибавила скорость. Остальные пытались догнать ее. Она сделает это. Она остановит его, даже если для этого ей придется умереть от лица Тай Лунга. Прошло 4 недели с тех пор, как я выбрался из своей тюрьмы и путешествовал по Китаю, чтобы добраться до конечного пункта назначения, Долины Мира. Любопытно, почему я так стремился вернуться в Долину Мира. По всему Китаю было множество других, более интересных и приятных городов. Так зачем вообще туда идти, если мной не движет месть, как оригинального Тай Лунга? Ну, кроме очевидного ответа, мне нужно было уладить кое-какие личные проблемы, и это был мой дом. Были и другие причины, по которым я возвращался в Долину Мира. Самое главное из них – Нефритовый дворец и знания, хранящиеся в нем. Нефритовый дворец являлся личным домом мастера Угвея, создателя кунг-фу. Его окружало множество других примечательных мест, таких как Грот Дракона, Водоем Священных Слез, Персиковое Дерево Небесной Мудрости т.д. Нефритовый дворец считался священным местом для кунг-фу. Глава 19. Нефритовый дворец являлся личным домом мастера Угвея, создателя кунг-фу. Его окружало множество других примечательных мест, таких как Грот Дракона, Водоем Священных Слез, Персиковое Дерево Небесной Мудрости т.д. Нефритовый дворец считался священным местом для кунг-фу. Оно считалось настолько священным, что все королевства и города Китая решили, что в долине никогда не будет конфликтов и она останется нейтральной территорией. Кроме того, все мастера кунг-фу должны были защищать долину, если мир в ней оказывался под угрозой. Также было принято, что каждый раз, когда кто-то создавал новый стиль кунг-фу или технику, он должен был отправить копию в Нефритовый дворец. Даже если они не хотели раскрывать все, им нужно было прислать концепцию и основу техники. Хотя никто не следил за соблюдением этого обычая, он был связан с почитанием создателя кунг-фу и получением его благословения, так как они верили в карму. Тот факт, что Нефритовый дворец не принадлежал ни одному королевству и был нейтральным, также способствовал сохранению этого обычая, не говоря уже о многочисленных техниках и мудрости, написанных самим Угвеем. В библиотеке была спрятана огромная коллекция знаний. Она была настолько обширна, что мастер Шифу не прочитал и половины из них.